Глава 3. Утренний подарок. На завтра, проснувшись поутру, Фердинанд вскричал: «Ах ты ж!» С недавнего времени он старательно следил за своим языком, чтобы этот самый язык не стал очередным предлогом для его снохи и Мирей не давать ему видеться с внуками. И так он вскричал: «Ах ты ж!», чтобы не употреблять слово «дерьмо», когда обнаружил, что его простыни мокрые. Очевидно, ему приснился тот же сон, что и в 3 предыдущие ночи. Сон, где он плавает, как рыба, в синих и теплых водах с компанией приятелей дельфинов. Единственных дельфинов в своей жизни он видел по телевизору, в передачах о жизни животных или в рекламе. Талассы. И это было еще не все. Одуревший от сна, каждое утро он пытался нашарить левой ногой затерявшуюся у кровати теплую тапку. Когда пальцы ноги коснулись чего-то мягкого и теплого, он автоматически встал, чтобы надеть это. И тут он вскричал: «Вот ведь дерьмо!» И был отчасти в этом прав, потому что наступил на труп. Единственная мышь — подарок от его кота, а если быть точнее, от котенка его обожаемых внуков. У Мирея вновь возникла аллергия на его шерсть всего за 2 дня до отъезда, и ему пришлось согласиться оставить котенка у себя. «Да-да, все в порядке, дедушка Фердинанд позаботится о нашем котике. Не волнуйтесь, я за ним пригляжу. А вы сможете приезжать, повидаться с ним, когда захотите, хорошо? Ну же, ласточки мои, Люлю, не надо плакать, пожалуйста». Будь у него выбор, он предпочел бы собаку. Хотя за полгода до этого он бы поклялся, что никогда не возьмет никакой другой собаки после Велькро. Полная идиотка, совершенно непослушная, никудышный сторож, но такая любящая, это компенсировало все остальное. Ох, как же ему ее не хватает. С котами и вопроса нет, он их просто не любил. Коварные, скрытные, вороватые и так далее. Только и годятся, что ловить мышей и крыс, и то, если дельный кот попадется. Что до послушания, тут заранее известно, что ждать нечего. А любовь? Это уж когда они пожелают. Очень может быть, что даже и не дождешься. Результат: вечером после их отъезда пушистый комочек пристроился на его кровати, а он не посмел его согнать. Такой тот был маленький. На завтра он забрался под перину, прижавшись так плотно, что мордочка уткнулась Фердинанду в ухо, и такой оказался симпатяга. На 4-й день он точил когти о кресло, а хозяин и в ус не дул, будто ему и дела не было. А к концу недели он ел на столе из миски, на которой красовалось его имя. Для полного комплекта не хватало только персонального кольца для салфетки. Скоро 2 месяца, как они уехали, его сын Ролан, Мирей и 2 детей. Как они оставили ферму, а Фердинанда одного с котом. И случались дни, когда он спрашивал себя, не без легкого удивления, впрочем, смог бы он сравнительно легко переносить воцарившийся кавардак и все свои печали, если бы не было рядом маленького Шамало. Примечание: Шамало – маленький кот, персонаж мультфильмов и детских книжек. Конец примечания. Еще один серьезный повод для удивления – перемены в собственном характере. Это у него-то мужика немного холодного, крепкого, как скала, которого ничто никогда не колыхало. Кончено дело. Ни с того ни с сего он же вдруг стал чувствительным, мог заплакать на пустом месте, взволноваться от любого пустяка. Большая прореха в его броне, или уж скорее пролом, который он изо всех сил пытается заделать. Само собой, он никому об этом и не заикался, он никогда не умел хорошо выражать свои мысли, а еще того хуже — говорить о своих чувствах. У него возникло ощущение, будто он раздевается догола на большой площади в базарный день. Это не для него. Он предпочитал держать все внутри и запрятать поглубже. Так проще. А потому никто не знает, что отъезд детей и возникшая пустота его словно надвое располосовали. Вжик — огромная рана в груди. Немало времени понадобится, чтобы она затянулась. Месяца, а то и годы. Может, вообще никогда не зарастет. И такое вероятно. Наступив на мышиные останки, он обнаружил свою тапку под комодом, взял трупик за хвост и понес его наружу, в навозную кучу. И там, в пижаме, посреди двора, в еще мокрых промежности штанах, он очень серьезно задался вопросом, как он сумеет объяснить котенку, насколько было бы лучше, да-да, намного лучше, если бы тот съедал то, что ловит. Убивать просто так — это пустое, слишком похоже на то, что делают люди. Какой смысл? Не стоит уподобляться, киска. Но как объяснить нечто подобное коту, да еще маленькому? Ему ведь 4 месяца. По человеческим меркам лет 7, так? И как можно надеяться, что он поймет? Нет, решительно, последнее время Фердинанд был не в форме. Нужно взять себя в руки. К полудню небо очистилось, он этим воспользовался, чтобы приняться за стирку, давно было пора. Один и тот же сон 3 ночи подряд, в запасе оставалась единственная чистая простыня и ни одной пары пижамных штанов. Короче, если однажды ему придется кому-нибудь рассказать, что он почувствовал после отъезда детей, он точно скажет, что после того, как был захлопнут последний чемодан, розданы последние поцелуи малышам, и дверь закрылась, огромный провал разверся под его ногами, черный провал, глубже колодца, и головокружение, которое охватило его в ту секунду, как больше не отпускало. Он хорошо это понял, только вряд ли придет день, когда он об этом заговорит. Заголяться перед кем бы то ни было — это не для него.